Глава 82. Нелли настороженно смотрела на Рэмбо. Таким она его не видела. — Я не понимаю, чего ты хочешь, — стараясь говорить спокойно, — спросила она. — Я хочу знать, кто убил Люка и Филина, — прорычал телохранитель. — Я отдавала приказ об их ликвидации тебе, и ты сообщил, что они мертвы. Нащупав рукоятку небольшого пистолета под матрацем, женщина успокоилась. — Это мои лучшие исполнители. Они оба были живы, а сегодня в Уснере их убили. Я хочу знать, кто. Рэмбо шагнул вперед. — Вот оно что! — протянула Нелли. — Ты плевать хотел на мои распоряжения? Она чуть привстала и под звук потревоженных пружин кровати щелкнула предохранителем. — Я думала, ты работаешь на меня. — Я тоже думал, что ты... — Это ты, но ошибся, — вызывающе ухмыльнулся Рэмбо. — Объясни, — женщина вскинула голову. — Ты ведешь свою партию и людей убираешь не для пользы дела, а потому что ты с золотом хочешь уехать одна. Почему ты к этому делу привлекла только Георга, Анта и Бена? — сощурился Рэмбо. — Это становится интересным, — усмехнулась Нелли. — Продолжай. — Ты и меня к себе, как к женщине, привязывала. Но одного не учла. Я постоянно рядом с тобой, и твои телефонные разговоры с Москвой слушал дважды. В Якутске на квартире спаренные телефоны. — Браво! — женщина с интересом посмотрела на телохранителя. — А ты совсем не тот, каким я привыкла тебя видеть. Надеюсь, ты понимаешь, что твоя откровенность меня совсем не обрадовала. — Конечно, ведь ты меня держала за сторожевого пса, — рассмеялся Рэмбо. — А кем бы ты хотел быть? Тонкая улыбка скользнула по губам женщины. — Моим компаньоном, а может быть, мужем? — Зря шутишь, — поморщился телохранитель. Я хотел быть и буду хозяином. Ты, видно, это почувствовала. Вот и начала убирать боевиков. Меня устраивало, что в дело включены единицы. Ты бы убрала Георга с Алисой, а я бы убрал тебя. В Москве я бы сумел объяснить все это, но смерть Люка и Филина просто ускорила события. Ты умрешь, а с волком я сумею договориться. Мы уничтожим остальных и поделим золото. Нелли с изумлением смотрела на телохранителя, и когда он кончил, весело рассмеялась. Пытливо взглянув на нее, Рэмбо шагнул вперед. — Вот что! Она прижалась спиной к стене и вскинула пистолет. — Как я умею обращаться с этим, ты знаешь. — Сейчас. Ты мне все и подробно расскажешь о своих планах. Кнутова у тебя, не правда ли? Телохранитель замер, прикидывая расстояние до руки с оружием. Руки за голову и 5 шагов назад, — скомандовала Нелли. Услышав осторожный стук в дверь, она напряженно замерла. Рэмбо метнулся вперед. Глухо прозвучал выстрел. За ним другой.